Глава 9. Держа в руках папку с отчетом, я стояла у двери его кабинета, пытаясь успокоить дыхание. Сердце колотилось так, словно пыталось вырваться из груди. Последние 3 часа я заставляла себя сосредоточиться на работе, анализировать данные, строить графики, и у меня почти получилось. Закончила отчет вовремя и даже успела перепроверить цифры. Но сейчас, стоя перед его дверью, я понимала, что все это было лишь отсрочкой неизбежного. Маргарита посмотрела на меня с едва скрываемым любопытством, пропуская в кабинет. Интересно, заметно ли со стороны то, что происходит внутри меня? Видит ли он, как дрожат мои руки, как пульсирует вена на шее? Наконец я решилась постучать. Уверенно, 3 раза. Не дожидаясь ответа, открыла дверь. Мой босс стоял у окна спиной ко мне, высокий властный силуэт на фоне городской панорамы. Точно так же, как в нашу первую встречу. Но теперь все было иначе. Теперь я знала, что скрывается под этим безупречным костюмом. Знала вкус его кожи, слышала его стоны. «Эльдар Викторович, я принесла отчет по проекту «Аврора», произнесла, гордясь тем, как спокойно и профессионально звучит мой голос, несмотря на внутреннюю дрожь. «Закройте дверь», — приказал он тем же тоном, что и утром. От этих простых слов по телу пробежала волна жара. Тот же приказ, тот же тон. Начало нового акта нашей странной пьесы. Щелчок замка прозвучал в тишине кабинета. И снова точка невозврата. Эльдар медленно повернулся, наши взгляды встретились. В его глазах горел огонь. Тот же яростный голод, который я видела утром. Тот же, что пожирал меня изнутри. Желание, не утоленное утренней встречей, а лишь разгоревшееся сильнее. Мое тело реагирует на его взгляд. Я чувствовала, как напрягаются соски под тканью блузки, как внизу живота разливается жар, как между ног становится влажно и горячо. Каждый нерв, каждая клеточка кожи стали невыносимо чувствительными. Словно все мое тело превратилось в оголенный провод, по которому пустили ток. Но в этот раз все будет иначе. Утром я подчинилась, позволила ему вести, управлять, отдавать приказы. В этот раз... «Александра». «Эльдар», — ответила, намеренно опустив официальное «Викторович». Мы стояли, глядя друг на друга через кабинет. Воздух между нами едва не искрил от напряжения. Мои колени дрожали, а дыхание сбилось, между ног пульсирует. Но я не собиралась снова подчиняться. Не собиралась позволять ему управлять мной, как утром. Медленно двинулась вперед, не отрывая взгляда от его глаз. Один шаг, второй, третий. Каждый шаг был осознанным выбором, демонстрацией моей воли. Я приближалась не потому, что он приказал, а потому что сама так решила. Подойдя к столу, бросила на него папку с отчетом. «Я выполнила твое задание», — сказала, глядя в глаза. «Теперь твоя очередь». Во взгляде мужчины мелькнуло удивление, быстро сменившееся интересом. Мой властный босс не ожидал такого поворота, такой смены ролей. Эльдар Вересов не привык к тому, чтобы кто-то бросал ему вызов, особенно женщина, особенно его подчиненная. «Моя очередь?» переспросил, делая шаг ко мне. «Да», — кивнула, не отступая. «Ты готов сделать то, чего хочу я?» Пауза. Он вглядывался в мое лицо, словно пытаясь понять, что происходит. В его глазах смешиваются удивление, интерес и что-то еще. Возможно, уважение? «И чего же ты хочешь?» Голос стал более интимным. «Ты готов подчиниться мне?» «О, да, я играла с огнем, но я осознанно шла на этот риск». Босс не сразу ответил. Я видела внутреннюю борьбу на его лице. Эльдар Вересов — человек, привыкший командовать, контролировать, подчинять своей воле. И вот теперь я предлагала ему обратное. Отказаться от контроля, подчиниться. «Да», — наконец произнес он. «Я готов». От этих слов что-то дрогнуло внутри меня. Власть. Я чувствовала власть над этим могущественным человеком. И это пьянило сильнее любого алкоголя. Осознание того, что он, Эльдар Вересов, финансовый директор, человек, перед которым трепетала вся компания, готов подчиниться мне, невероятно возбуждало. Эльдар медленно расстегнул пиджак, снял его и аккуратно положил на спинку кресла. Затем ослабил галстук, но не снял его полностью. Начал расстегивать рубашку, пуговица за пуговицей, обнажая загорелую кожу и рельефные мышцы. Я и не знала, что он в такой хорошей форме. Видимо, дорогие костюмы скрывали больше, чем я предполагала. Затем он взялся за ремень и неторопливо расстегнул его. Движения были выверенными, почти магическими. Он не сводил глаз с моего лица, словно пытаясь уловить каждую эмоцию, каждую реакцию. Я старалась сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри все дрожало от возбуждения. Каждое его движение, каждый звук вызывали во мне новую волну жара. Когда он расстегнул брюки и приспустил боксеры, я увидела, насколько он возбужден. Как тверд и огромен его член. «А теперь полоскай себя», — приказала, а голос предательски дрогнул. Он подчинился, не сводя с меня темного, горящего взгляда. Обхватил себя рукой и начал медленно двигать ею вверх-вниз. Я наблюдала, как напрягаются мышцы на его шее, как слегка приоткрываются губы, как учащается дыхание. Это было самое эротичное зрелище, которое я когда-либо видела. Могущественный Эльдар Вересов подчиняется моим приказам и ласкает себя по моей команде. «Быстрее!» — скомандовала, облизав пересохшие губы. Он подчинился, ускорив движение руки. Дыхание мужчины стало прерывистым, на висках выступил пот. Глаза потемнели еще больше. Я видела, как он балансирует на грани контроля, как борется с собственным телом, пытаясь не потерять голову раньше времени. Это было слишком, слишком интимно, слишком возбуждающе. Я чувствовала, как горит кожа, как становится трудно дышать. Между ног пульсировало так сильно, что это почти причиняло боль. Не отрывая от него взгляда, я медленно расстегнула блузку. Он опустил взгляд на мою грудь, и я увидела, как участилось его дыхание. А движения руки стали еще более энергичными. «Хватит», — приказала, и он тут же остановился, хотя я видела, чего ему стоило это подчинение. Расстегнула лифчик, обнажив грудь. Прохладный воздух кабинета ласкал обнаженную кожу, заставляя соски твердеть еще сильнее. Эльдар подался вперед, желая прикоснуться ко мне, но я остановила его движением руки. «Нет», — покачала я головой. «Не прикасайтесь. Пока». С его губ сорвался тихий стон, звук, в котором смешались желание и разочарование. И это был, пожалуй, самый возбуждающий звук, который я когда-либо слышала. Я сама прикоснулась к своей груди, чувствуя, как соски твердеют еще больше. Начала медленно ласкать себя, пощипывая и массируя грудь, зная, что Эльдар следит за каждым движением и что это только усиливает его желание. «Я так возбуждена», — прошептала, глядя ему в глаза, прикусив нижнюю губу. Его рука непроизвольно дернулась, словно он снова хотел начать движение. «Я хочу тебя», — произнес он сквозь стиснутые зубы. «Хочу прикоснуться, попробовать на вкус, почувствовать тебя». «Тогда заслужи это», — ответила, садясь на край стола и медленно задирая юбку, обнажая бедра, раздвигая их шире. Он опустил взгляд. Я услышала его резкий вдох. Я специально не надела нижнее белье, и теперь Эльдар мог видеть, насколько я возбуждена. Мужчина шагнул ближе, остановился прямо передо мной. Я чувствовала жар его тела, вдыхала его запах. Терпкий аромат, смешанный с чем-то более примитивным, мужским. «Можно?» — хрипло спросил Ильдар, глядя на мою грудь. Я видела, чего ему стоил этот вопрос. Ильдар Вересов — человек, привыкший брать, а не просить. И сейчас он просил разрешения у меня. «Можно?» — кивнула, чувствуя, как внутри нарастает нетерпение. Его губы коснулись моей груди, нежно, слишком нежно. Затем поцелуи стали более настойчивыми. Язык закружил вокруг соска, вызывая волны удовольствия, которые разливались по всему телу. Я запрокинула голову, позволяя себе тихо стонать от каждого его прикосновения. «Боже, ты прекрасна!» Пробормотал он, переходя к другой груди. Запустила пальцы в его волосы, притянула ближе и дала понять, что он может продолжать. Каждое прикосновение, каждый поцелуй, каждое движение языка отзывались во мне новыми волнами удовольствия, поднимающимися из глубины тела. «Ильдар!» Простонала, когда его рука скользнула по моему бедру и поднялась выше. «Скажи, чего ты хочешь?» Прошептал, прерывая поцелуй. «Прикажи мне». «Тебя», — выдохнула, глядя в его темные глаза. «Хочу почувствовать тебя внутри. Хочу сейчас, здесь». «Уверена?» — спросил, хотя в его взгляде я видела, что остановиться он уже не сможет. Вместо ответа притянула его ближе, обхватив ногами за талию, чувствуя, как головка его члена скользит по моим влажным половым губам, задевая возбужденный клитор. «Да». Ильдар вошел в меня одним мощным движением. Я вскрикнула от острого удовольствия. Вцепилась руками в его плечи, ногти впились в кожу через тонкую ткань рубашки. Он на мгновение замер, давая мне привыкнуть к ощущению наполненности, а затем начал двигаться, постепенно наращивая темп. Он входил в меня глубоко, притягивая за бедра, насаживая на себя. Мои твердые соски терлись от ткани рубашки, а я текла еще больше, кусала губы, сдерживая стоны. «Александра», — шептал он мое имя, как молитву, как заклинание. «Александра». Стол под нами скрипел, бумаги разлетались, но нам было все равно. Мир сузился до этой точки. До этого момента, до этого слияния двух тел и двух душ. Я чувствовала, как нарастает напряжение внизу живота, как каждая клеточка тела начинает вибрировать от приближающегося пика. Его движения становились все более неистовыми, дыхание более рваным. «Я сейчас...» Выдохнула я, не в силах закончить фразу. «Господи, да...» «Да, и еще дьявол», — простонал он. «Не могу больше». И словно по команде меня накрыла волна оргазма, такого сильного, такого всепоглощающего, что на мгновение я потеряла связь с реальностью. Все тело содрогалось, внутренние мышцы пульсировали, сжимая его член. Он последовал за мной через несколько секунд, с хриплым стоном уткнувшись лицом в мою шею. Я чувствовала, как он пульсирует внутри, как его тело содрогается в такт моему, как его теплая сперма заполняет меня. Мы остались в этом положении, тяжело дыша, не в силах пошевелиться. Сердце мужчины колотилось напротив моего. Наши тела были скользкими от пота. Воздух пропитан запахом секса и желания. Он хотел что-то сказать. Я чувствовала. Но в этот момент на столе зазвонил его телефон, а в дверь кабинета настойчиво постучали.